Глава 4. Ужин с оборотнями. Вдаль уходила перспектива слабо освещенного узкого и длинного прохода между каютами-выгородками. Новый ошеломляющий удар, подобный удару огромной кувалды. Мигнув последний раз, плафоны погасли. Шубин стоял в кромешной тьме, придерживаясь как слепой за стену. Она была влажной. Потом из-под пальцев холодными струйками потекла вода. Это означало, что бомбы рвутся очень близко. При гидравлическом ударе ослабевают сальники забортных отверстий, и вода проникает внутрь лодки. Потом в темноте засветились огни переносных фонариков. Это матросы осматривали свой отсек. Тошнота подкатила к горлу. Палуба уходила из-под ног. Подводная лодка стремительно теряла глубину. И в этот момент свет снова замерцал в плафонах, медленно разгораясь. За спиной сказали: «По-моему, вам лучше присесть». Это был доктор. По боевому расписанию медпункт на военных кораблях развертывается в кают-компании. На столе были разложены хирургические инструменты, белели бинты, вата. Шубин присел на диван. Голова гудела, как барабан. И даже выругаться по-русски и отвести душу было нельзя. «Конечно, такие бомбежки вам непривычны», — сказал доктор. «Вы обычно парите, а не ползаете по дну. Но не волнуйтесь, наш командир уйдет из любой передряги. Это хитрейший из подводных асов, настоящий Рейнеке лис. Вильнет хвостом, и нет его». Удары кувалды становились глуше, слабее. Спустя некоторое время взрывы прекратились. Но хитрейший из подводных асов продолжал двигаться. Наконец зашуршал морской гравий. Подводная лодка выключила электромоторы, проползла на киле несколько метров и легла. «Притворился мертвым», — пробормотал доктор. «Его обычный прием. Теперь наберитесь терпения. Будем отлеживаться на грунте». Доктор продолжал что-то говорить. Даже, кажется, смеялся своим словам. Шубин слушал вполуха. Им овладела ужасающая усталость. Захотелось вытянуть ноги, расслабить мускулы, закрыть глаза. Этого нельзя было делать. Враг находился рядом, вероломный, опасный. Надо было рассчитывать каждое свое слово, каждый жест. Потом раздалась команда по отсекам. «Отбой боевой тревоги!» И через некоторое время в кают-компанию один за другим начали входить офицеры. Первым к столу явился коллекционер кладбищенских квитанций. Он подбегнул Шубину и принялся разматывать свой пестрый шарф. Подбородок у него оказался тройной, отвисающий. Создавалось впечатление, что лицо оттягивается этим подбородком к низу, оплывает, как догорающая свеча. За механиком прибрел, волоча ноги, очень высокий худой человек. У него был торчащий кадык и трагические черные брови. «Наш штурман», — шепнул доктор на ухо Шубину. У стола, с которого были убраны медикаменты, суетился вестовой, расставляя тарелки. Командира не было. Вероятно, он находился в центральном посту. Последним пришел немолодой офицер. Шубин уже видел его. Он взялся за спинку стула, нагнул голову, что повторили остальные, минуту стоял в молчании. Вероятно, это была молитва. Потом пробормотал, прошел к столу, и все стали рассаживаться. По этим признакам нетрудно было догадаться, что немолодой офицер – хозяин кают-компании, старший помощник командира. Он небрежно указал подбородком на Шубина. «Наш новый пассажир, лейтенант Пирваляйнен». Шубин чуть было не выронил тарелку, которую передал ему вестовой. «Значит, фамилия его Пирваляйнен. Конечно же, Пирваляйнен. Теперь-то он не забудет. Пирваляйнен, Пирваляйнен». «Впрочем», — продолжал старший помощник, — «и из какого вы города?» «Котка», — на удачу сказал Шубин. «В вахтенном журнале будете записаны без упоминания фамилии, как пассажир из Котки. Не так ли, Курт?» Сосед Шубина справа кивнул. Шубин удивился. «Курт! Подобное панибратство не принято на флоте». Угадав его мысль, доктор, сидевший слева от Шубина, повернулся к гостю. «У нас очень замкнутый мирок», — любезно пояснил он. «Поэтому мы называем друг друга по именам. Да и не все ли вам равно? Пусть останемся в вашей памяти лишь под своими скромными именами». Шубин пробормотал, что ему этого вполне достаточно. При всех условиях он сохранит живейшую благодарность к подводникам, ведь они вытащили его из воды. «Правильнее сказать, выловили», — сказал старший помощник, разливая суп по тарелкам. «Вас подцепили отпорным крюком за рубашку», — пояснил Шубину Курт. «А потом накинули петлю под мышки. Однажды в Атлантике мы вытаскивали так акулу». «Да, вы забавно выглядели на крюке», — доктор скорчил гримасу. «Прибыли к нам, можно сказать, запросто. Не так, как другие. Без всякой помпы». Старший помощник постучал разливательной ложкой по суповой миске. Это можно было понять как предостережение доктору, но также и как приглашение к еде. В течение нескольких минут все за столом занимались только едой. Потом разговор возобновился. Офицеры подводной лодки называли друг друга только по именам. Курт, Франц, Готлиб, Венцель, Гейнс. Может быть, в этом была конспирация? Склонившись над тарелкой, Шубин приглядывался к своим сотрапезникам. Что-то неприятное рыбье было в их наружности. Остекленевшие ли глаза с пустыми зрачками, болезненный ли белый цвет кожи, вероятно, сказывалось длительное пребывание под водой. Шубин покосился на руки подводников. Не хватало, чтобы из рукавов высовывались чешуйчатые плавники или ласты. «Люди-рыбы!» — с отвращением подумал он. «Оборотни проклятые!» Франц, старший помощник, несомненно, сродни щукам. Впечатление такое, что во рту у него слишком много зубов. Глаза злые, неподвижные. Сидящий рядом с ним механик, вялый Готлиб, со своими отвислыми щеками, чуть ли не лежавшими на плечах, напоминает сама. А пучеглазый, непосредливый, быстрый в движениях доктор, которого все запросто называют Гейнс, смахивает на суетливого маленького рачка. Шубин помотал головой, прогоняя наваждение. Рыбьи хари исчезли, но лица у подводников по-прежнему были асимметричные, словно бы отраженные в кривом зеркале. «С этим, видно, ничего уже нельзя поделать». Шубин вздохнул. Вздох был понят неправильно. «Да, ваше возвращение затягивается», — сказал доктор. «Понятно, вы рветесь поскорее на берег, к своим». Знал бы он, как Шубин рвется на вражеский берег к этим представителям авиационной части, которые разоблачат его с первого же взгляда. «В перископ я видел ваш воздушный бой», — обратился Курт к Шубину. «Но мы не смогли подойти ближе. Налетела русская авиация». «О, — подхватил доктор, — кто бы мог подумать, что вы еще живы?» И вдруг, когда мы возвращались, Венцель, наш штурман, увидел в том же квадрате стаю чаек. Они дрались над чем-то. «Красное пятно на воде», — кратко пояснил Венцель. «Недаром эти надувные жилеты красного цвета скорее бросаются в глаза». «Но мы надеялись, что вы русский», — сказал Курт, наливая себе еще супу. Шубин низко наклонился над тарелкой, боясь чем-нибудь выдать свое волнение. Вот уж третий раз он слышит об этом. «Вас потому и вытащили, что приняли за русского. Мы бы порасспросили его кое о чем. А по минованию надобности...» Курт сделал движение кисти руки, словно бы отмахиваясь. «Да, русский недолго бы задержался у нас», — благодушно подтвердил толстый Готлиб. «Вам вдвойне повезло, Пирваляйнен», — Франц выставил наружу свои щучьи зубы. «Не явись мы на помощь, вы попали бы в плен к русским». «Уже во второй раз они приходят в этот квадрат, ищут своего летчика». «Который сбит никем иным, как вами, Пирваляйнен», — многозначительно добавил доктор. «Вам не поздоровалось бы там, наверху». Все засмеялись, но как-то невесело. Они вообще были невеселые, видимо, очень издерганные и озлобленные, и оттого, конечно, особенно опасные. Я думал, что это тот самый конвой, осторожно сказал Шубин. Нет, конвою дали уйти. Это морские охотники. Морские охотники? Вот как! На мгновение Шубин представил себе своих товарищей, там, наверху. Нервы акустиков, приникших к приборам, напряжены до предела. Это очень трудно, ожидать вот так, как кошка, которая подстерегает мышь, все обратившись вслух, подобравшись, изготовившись для прыжка. Но ни одного подозрительного звука не доносится со дна. Недра моря полны разнообразных отчетливых или невнятных шумов. Вот быстрое жужжание, подобное тому, какое издает майский жук. Это винты соседнего катера. Вот резкое потрескивание. Это эмиссия, не в порядке усилителя акустического прибора. Надо менять одну из ламп. Звуки, привычные для слуха акустика, то пропадают, то выделяются на постоянном фоне, однообразном, похожем на гудение большой тропической раковины. Но не слыхать ни приглушенной речи, ни осторожных шагов, ни долгожданного характерного звука, напоминающего змеиный свист, который сопровождает подводную лодку, когда она скользит под водой. «Только бы нам уцепиться за звук», — говорит капитан-лейтенант Ремес. «Отрядом катеров, наверное, командует Левка Ремес. Твой толстый, краснощекий, озабоченный. Они дружки-приятели с Шубиным. Он-то, наверное, и не водит катера на базу, несмотря на безнадежность поисков». Не отрывая бинокля от глаз, Ремес всматривается вдаль. За спиной его негромко переговариваются сигнальщики. А в небе во все лопатки светит солнце, и по морю взад-вперед гуляет синеглазая красавица-волна. «Хорошо!» Шубин снова вздохнул. «Командир обязательно доставит вас к месту назначения», — успокоительно сказал доктор. «Он лучший подводник Германии». «О да», — поддержал Курт, — «умеет появляться и исчезать, как призрак». За столом оживились. Все принялись наперебой расхваливать своего командира. Готлиб уставился на Шубина тяжелым, мутным взглядом. «По желанию, может обернуться надводным кораблем, скажем, транспортом». «О, конечно, затонувшим», — поспешно добавил он. Франц сердито постучал ножом по блюду, на котором лежала отварная рыба. К нему со всех сторон протянулись руки с тарелками. Доктор полил свою рыбу соусом и торжественно оглядел присутствующих. «В средние века, — сказал он, — никто не усомнился бы в том, что наш командир заговорен или продал душу черту». «Я и сейчас думаю это», — пробормотал Курт, но так тихо, что услышал только Шубин. Нервы его были напряжены, зрение, слух обострены как никогда, только виски по временам стискило клещами. Одна мысль давно мучила, искушала. Шубина подмывала шумнуть. Опасность, как грозовая туча, нависла над подводной лодкой. Здесь разговаривали в полголоса, то и дело поглядывали на подволок. Вестовой ходил вокруг стола чуть ли не на цыпочках, балансируя тарелками, как канатоходец в цирке. Шубин ощупал гаечный ключ, который сунул на всякий случай за пазуху комбинезона под пояс. Это полезный предмет в его положении. Им можно не только убить, им можно оповестить о себе. Но для этого надо остаться в отсеке одному, потом бесшумно вскочить и задраить переборки, и тогда исполнить свой последний сольный номер. Надо колотить и колотить ключом по корпусу, оповещая Левку Ремеза о том, что внизу на грунте подводная лодка. Глубины в заливе небольшие. Отчетливый металлический гул пойдет волной к гидроакустикам, которые напряженно прослушивают море. И тотчас же в ответ посыплются сверху бомбы, глубинные бомбы, одна серия бомб за другой. Шубин вызовет огонь на себя. Но он сразу опомнился. Летучий голландец погибнет, и он с ним, пусть так. Но ведь с подводной лодкой погибнет ее тайна. А тайна, быть может, важнее самой подводной лодки. Чем внимательнее прислушивался он к разговору в кают-компании, тем более убеждался в том, что так и есть. Тайна важнее подводной лодки. То был очень странный, скользящий разговор. Нечто необъяснимо опасное таилось в начатых и незаконченных фразах, даже в паузах. Недомолвки, намеки перепархивали над столом от одного человека к другому, как зловещие черные бабочки. И Шубин безуспешно пытался на лету поймать хоть одну из них. От невероятного напряжения все сильнее разбаливалась голова. Но распускаться было нельзя. Полагалось глядеть в оба, примечать, запоминать. Стыдно было бы вернуться к своим с пустыми руками. «А я обязательно вернусь к своим», — со злостью, с яростью повторял Шубин про себя. «Выживу, выстою, выберусь наверх». Но для этого надо быть начеку, следить за тем, чтобы настоящие мысли и чувства не прорвались наружу. Он также очень боялся допустить промах в какой-нибудь обиходной мелочи. А знакомый разведчик рассказывал ему, что у немцев иначе, чем у нас, ведется отсчет на пальцах. Немцы не загибают их, а наоборот отгибают и начинают не с мизинца, а с большого пальца. И грозят не так, как мы, покачивают пальцем, не от себя, а перед собой. Пустяк? Конечно. Но на таком пустяке как раз легко сорваться. Потом он вспомнил, что выдает себя не за немца, а за финна. Это, конечно, облегчало его положение. Как выяснилось, никто из подводников не знал по-фински. «Еще ни разу не был в Финляндии. Я имею в виду внутри Финляндии», — сказал Курт, обернувшись к Шубину. «Говорят, ваши девушки красивы. Длинноногие, белокурые». «Напоминают норвежек», — заметил Готлиб. «Но их ты тоже не видел, хотя бывал в Норвегии», — с каким-то злорадством вставил доктор. «Вы счастливец, Пирваляйнен», — продолжал Курт, не обращая внимания на доктора. «Теперь вам предоставят отпуск. Если вы захотите, то сможете съездить в Германию. Вы бывали в Германии?» «Он бывал у нас в Гамбурге», — объявил Готлиб. «Он знает песенку гамбургских моряков Auf Wiedersehen». Шубин поежился. Разговор приобретал опасный крен. Рыбьи Хари выжидательно повернулись к нему. Курт поощрительно улыбался. Губы у него были очень красные, словно вымазанные кровью. «Это красивая песенка», — подтвердил доктор. «Ее поет Марлен Дитрих. Вам нравится Марлен Дитрих?» Шубин не успел ответить. Его засыпали вопросами. Какие новинки видел он в гамбургских кино? Что носят женщины в этом году, короткое или длинное? Говорят, в моде снова черные ажурные чулки. В какой гостинице он останавливался и пил ли пиво в Бирхале? Даже неразговорчивый Венцель спросил, не бывал ли он в Кёнигсберге. Шубин хотел было дерзко ответить, еще не бывал, в конце войны надеюсь побывать. Но Франц сказал: «Не надоедайте нашему гостю. Он может подумать, что вы целую вечность не бывали в Германии». «О, Пирваляйнен!» — Курт капризно оттоприл красные губы. «Мы надеялись, что вы поделитесь с нами новостями. Но вы какой-то малоразговорчивый, апатичный». «Все финны стали апатичными», — изрек Готлиб. «Их надо бы растормошить. Не возражаете?» Он ободряюще подмигнул и захохотал, отчего щуки его отвратительно затряслись. Курт торопливо допил кофе и встал. «Прошу разрешения выйти из-за стола. Командир приказал сменить Рудольфа». Франц молча кивнул. Убедившись, что из гостя не выжить больше ничего, его перестали втягивать в разговор. Шубин вяло прихлебывал свой кофе. Что-то неладное творилось с головой. Временами голоса немцев доносились как будто из другой комнаты. Он не понимал, о чем они говорят. Потом сознание снова прояснялось. Мысль работала четко, только в висках оглушительно барабанил пульс. Он отметил, что справа от него очутился новый сотрапезник. Это, вероятно, был Рудольф, сменившийся с вахты. Новый провал сознания. Вдруг до Шубина дошло, что за столом ссорятся. Виновником ссоры был доктор, и Шубин не удивился этому. Настроение в кают-компании беспрестанно скачками менялось. Смех чередовался с возгласами раздражения, странная взвинченность с сонливостью. Иногда тот или иной сотрапезник вдруг умолкал и погружался в свои мысли. Неизменно оживленным был только доктор. но это было неприятное оживление. Доктор разговаривал с каким-то подковыром. Главной мишенью для насмешек он почему-то избрал молчаливого Венцеля. «Я запрещаю тебе называть ее Лотхен!» — неожиданно крикнул Венцель. «Но ведь я сказал фрау Лотте, и потом я не сказал ничего обидного, наоборот. Признал, что Лотхен... фрау Лотте, извини, очень красиво, а дом на Линден-аллее чудесен. Я сужу по фотографии, которая висит над твоей койкой». «Дети, не ссорьтесь», — благодушно сказал Готлиб. «Я просто выразил сочувствие Венцелю. Я рад, что у меня нет красивой вдовы, то бишь жены, еще раз прошу извинить. Дом с садом, заметьте, отличное приданное». Мне вдруг представилось, как после победы Венцель возвращается к себе на Линден-аллее и видит там какой-нибудь ленивца, всю войну гревшего себе зад в тылу. И этот ленивец, вообразите себе... «Замолчи!» Венцель со стуком отодвинул от себя тарелку. «Ну-ну», предостерегающе сказал Франц. «Можете ссориться, господа, если это помогает вашему пищеварению, но ссорьтесь тихо. Русские над нами». Гейнс замолчал, не переставая криво улыбаться. «Таков наш Гейнс», — пояснил Шубину Готлиб. «Если он не будет иронизировать за столом, желудок его перестанет выделять сок». Чтобы не видеть перекошенных лиц своих сотрапезников, Шубин поднял взгляд на картину, которая так удивила его вначале. Было в ней что-то фальшивое, неправдоподобное, что резало глаз моряка. Один корабль убегал от другого, двигаясь по диагонали из левого верхнего угла картины в ее правый нижний угол. На море бушевал шторм, тучи низко висели над горизонтом. Написано толково, спору нет. В особенности хороши эти лиловые тучи, которые хвостами касаются гребней волн. Что же нехорошо в картине? Пологие, грозно перекатывающиеся валы? Шубин недавно качался на таких валах, чудом избежал гибели. Нет, дело в другом. Камни. За пределами картины ниже правого ее угла торчат камни. Шубин угадал их по пенистым завихрениям и тому особому зеленоватому цвету воды, какой бывает у берега. Несомненно, чуть правее и ниже рамы камни. Перволяйнен. Он огляделся. За столом молчали и смотрели на него. «Полундра, опасность!» «Нравится картина?» Франц показал свои щучьи зубы. «В общем, как будто на месте все», — подумал, сказал Шубин. «Но есть недоработки». «Какие?» «Корабли я бы убрал». «Почему?» «Ну как же! С полными парусами премьюханька на камне! Паруса скорее долой, класть право руля!» «Где же видите камни?» Шубин привстал и ткнул пальцем в переборку чуть пониже рамы. Потом немногословно объяснил насчет цвета воды и пенных завихрений. «Не имеет значения», — успокоительно сказал Гейнс. «Первый корабль — призрак. Камни не страшны ему». «Значит, второму отворачивать? Или второй корабль тоже призрак?» «Нет, просто скован таинственной силой. Не может зайти с гибельного фарватера». Шубин недоверчиво пожал плечами. «Для летчика вы неплохо разбираетесь в бурунах», — сказал Франц, прищурившись. «Опять полундра». Шубин стиснул кулаки под столом. «И к чему он брякнул об этих камнях? Ну-ка, ответ, и побыстрее». Он нашелся. «До войны я плавал на торговых кораблях», пояснил он, стараясь говорить, возможно, более спокойно и медленно. «Ведь у нас, в Финляндии, каждый третий или четвертый моряк». Ложечки снова мирно зазвенели в стаканах. Разговор за столом возобновился. «Как будто бы вывернулся. Сошло». Но он не мог дольше оставаться в кают-компании. Не в силах был притворяться, с любезной улыбкой передавать этим оборотням галеты и сахар, улавливать тайный смысл в намеках, улыбках, паузах, постоянно быть настороже. «У него есть выход, и он воспользуется им». Шубин обернулся к Гейнсу. «Очень болит голова, просто разламывается на куски». Гейнс глубокомысленно кивнул. «Правильно. Она и должна у вас болеть. Рудольф, будь добр, проводи лейтенанта в каюту. Вам сейчас лучше лечь, Перволяйнен». «Да, с вашего разрешения я хотел бы лечь». Где-то он слышал такое выражение. «Уйти в болезнь». Кажется, это относилось к мнительным людям. Но сейчас он торопился уйти в болезнь, спасая себя, спасая рассудок. Забивался в болезнь, как измученный погоней раненый зверь, уползающий в свою берлогу.